Глава 43. Гей была в жакете из серого твида с гигантскими серебряными пуговицами, длинной черной плессированной юбки и элегантной серой фетровой шляпки, увенчанной лилией. Она выглядела хрупкой и красивой, как постаревшая звезда Голливуда. «Здравствуй, дорогая», — приветствовала она Анну. «Здравствуй, Клинт». Дочь молча смотрела на нее. «Что такое?» — Гей поджала губки. «Ничего-ничего, просто... Я очень рада, что ты приехала». «Ненадолго». Гей обмахнулась листком бумаги. «Не думаю, что выдержу дольше нескольких минут». «Я совсем без сил. Полагаю, я сделаю то, зачем приехала, а потом мы вас покинем». Анна кивнула, не в силах произнести ни слова, и отступила. Выдержав паузу, Гей вышла вперед, окинула взглядом лица гостей. Опустила глаза на свой листок, потом опять огляделась. В глазах ее отражалась целая гамма эмоций, но губы не шевелились. «Я слушала вас вон оттуда», — начала она, наконец, указывая на соседнюю дорожку. «Я слушала ваши речи и испытывала смирение. Рождая на свет дитя, возлагаешь на него огромные надежды, ожидаешь от него очень многого. Но обычно довольствуешься и тем, что ребенок следует общепринятым правилам и не причиняет вреда ни окружающим, ни себе. Большинству родителей не приходится надеяться на что-либо большее. Когда на свет появилась Белинда, с первого взгляда стало ясно, что она будет не такой, как все, что превзойдет все мои ожидания. Так и случилось, и способ, которым она это сделала, тоже был весьма необычен. Она не слишком преуспела в учебе, у нее не было никаких особых дарований. Ее главный талант крылся в ее личности. В этом ярком, брыжущем радостью, грубом, шумном, разноцветном, неуправляемом, несносном сгустке энергии и разнообразных устремлений. А знаете, почему меня это так радовало? Потому что она превратилась в человека, каким я сама всегда мечтала стать. Она родилась без комплексов, а у меня их было слишком много. Стыдно в этом признаваться, но порой она возмущала меня. Возмущала ее манера хватать жизнь обеими руками и трясти, трясти, трясти. Гей проиллюстрировала свои слова жестом. «Пока хоть что-нибудь да не вытрясет». Меня возмущала ее независимость и сила. Я пыталась задавить в ней эти качества, и в конце концов ее терпение лопнуло, она ушла из дома и стала жить со своим отцом. Боюсь, взросление рядом со мной далось ей нелегко. Но, с другой стороны, мне она тоже спуску не давала. Вот в чем была наша с ней главная проблема. Совершенно разные в некоторых отношениях. В чем-то мы были до тошноты похожи. И каждая из наших редких встреч становилась настоящим побоищем. В такие моменты очень тяжело приходилось моему покойному супругу и нашей с ним дочери. Но мы с Би, казалось, не знали иных способов общения. Для меня это был ужасный период. Моя старшая дочь воплотила все мои мечты и устремления, стала знаменитой. Я смотрела на нее на экране, и мое сердце полнилось гордостью. К сожалению, я не смогла передать Белинде эту гордость. Не уверена, что она до конца понимала, как я восхищаюсь ею, какое благоговение зачастую перед ней испытываю. Я просто не знала, что делать с такими чувствами по отношению к собственной дочери, человеку, которого сама же произвела на свет. Поэтому вместо того, чтобы внушать ей гордость за ее достижения, я прилагала все усилия, чтобы заставить ее их стыдиться. А однажды, уже довольно давно, произошел один очень неприятный инцидент. Боюсь, я повела себя не лучшим образом. Би меня не простила. Сегодня, оглядываясь на прошлое, я понимаю, почему. Но мы больше не виделись, и мне так тяжело. Гей запнулась, всеми силами сдерживая слезы. Так невообразимо тяжело осознавать, что я уже никогда не смогу попросить у нее прощения. Поэтому я здесь, потому что надеюсь, что мои слова каким-то образом проникнут сквозь этот кусок мрамора и достигнут моей возлюбленной дочери, которая всегда была настолько лучше, чем я, во всех отношениях. Да благословит тебя Господь, Белинда, прости меня. Скомкав листок, она быстрым шагом вернулась к мистеру Редвуду. Отец Антони поспешно завершил церемонию, гости возложили цветы на могилу. Лол объяснила всем, как проехать в паб, и народ стал расходиться. И только Анна не двигалась с места, глядя, как мать рыдает в платок, протянутый мистером Редвудом. Она впервые видела мать плачущей. Та вечно или хныкала, или притворялась плачущей, или театрально всхлипывала. Но ее слезы, настоящие слезы, Анна не видела никогда. «Ты не против подождать меня в машине?» — спросила Анна Флинта. Он взглянул на Гей, потом на Анну. «Нет, конечно». Когда она приблизилась к матери, возле той уже стояла Эми. «Вы очень храбрая женщина», — сжимая локоть Гей, щебетала миссис Тилли Лубель. «Агорафобия — ужасный недуг. Но я счастлива, что вам удалось найти в себе силы преодолеть его ради такого случая. Так счастлива. Ваша дочь — чудесная девушка, миссис Уиллс. Она была так добра ко мне, так очаровательна. Одна из немногих в этом городе, кого я хотела бы считать другом. И она просто изумительна, совсем не похожа на свою сестру, но столь же уникальна. Вы должны ими гордиться, обеими, честное слово». «Спасибо», — ответила мать, и Анна с удивлением заметила, что та пусть слабо, но улыбается. Не самодовольна, не злобна, не хитра, не фальшива, а смущенна и благодарна. «Вы очень добры. Прошу извинить, у меня немного кружится голова. Думаю, мне нужно присесть». «Конечно, конечно», — Эми приветливо кивнула Анне и засеменила к стоянке в сопровождении преданного Фредди. «Мама», — крикнула Анна, когда Гей уже повернулась, чтобы уйти. «Подожди, пожалуйста, минутку». «Добрый день, мистер Редвуд». Она улыбнулась стройному, щеголеватому мужчине в голубом блейзере и широких брюках. Тот учтиво поклонился. «Здравствуй, Аннабелла, прекрасно выглядишь». «Спасибо, прошу прощения, но мне хотелось бы сказать маме несколько слов наедине». «Вы не возражаете?» Мистер Редвуд энергично закивал и зашагал в сторону своего сверкающего джипа. Гей повернулась к дочери. Белая как мел, она дышала тяжело, со свистом. «А ты поправилась, Аннабелла, но тебе идет, ты хорошо выглядишь». Анна чуть не хлопнулась в обморок. «Спасибо», — выдавила она. «Мне правда очень-очень нужно присесть, Аннабелла. Сегодня у меня такой трудный день. Может, пойдем к машине? Только давай сначала помолимся вместе, Заби». Она оглянулась на могилу. Гей с подозрением посмотрела на нее, но все-таки едва заметно кивнула. Придерживая за локоть, Анна помогла ей опуститься на колени, и некоторое время обе женщины молчали. Где-то в отдалении залаяла собака, густая листва вяза шелестела на ветру. Анне захотелось взять руку матери или обнять ее худенькие плечи. Но стоило ей только подумать об этом, как перед глазами встало лицо Гей в тот день, когда пришло страшное известие, и она вспомнила, как мать хлестнула ее по руке. И Анна сдержала порыв. Через пару минут они поднялись и медленно, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, направились к автомобилю. «Мам, я очень рада, что ты приехала». «Да, я тоже. Дело всегда нужно доводить до конца, верно? Как тебе это удалось? Я себя взвинтила, что называется. И мистер Редвуд оказался на высоте. Более того...» Гей остановилась и посмотрела Анне в глаза. «Мистер Редвуд сделал мне предложение». «Что?» Она чуть рот не открыла от удивления. «Она не ослышалась?» «Мистер Редвуд предложил мне выйти за него замуж несколько дней назад. А ты?» «Ну, видишь ли, роль вдовы мне не очень подходит. Я не из тех, кто умеет наслаждаться одиночеством. А теперь, когда ты, наконец, преодолела свою замкнутость и начала чего-то добиваться, я не могу рассчитывать, что ты будешь возиться со мной всю оставшуюся жизнь. А мистер Редвуд — очень добрый, внимательный человек. Ты согласилась?» Слегка порозовев, Гей кивнула. Анна завопила от восторга и тут же прикрыла рот рукой, вспомнив, что все-таки находится на кладбище. Ей хотелось броситься матери на шею, но она понимала, что та, вероятно, умрет на месте от шока. Поэтому она просто стояла и смотрела на нее, сама не своя от радости. «Это так здорово, просто супер!» «Что ж», — мать вздохнула, — «это не особенно романтический союз, скорее партнерский, но, думаю, оно и к лучшему». «Мама, ну ты ведь будешь добра к нему, правда?» «Не понимаю, о чем ты». «Ну, ты будешь его ценить?» «Говорить ему, какой он хороший и добрый, говорить, как ты счастлива, что вышла за него замуж. Будешь?» «Что за глупости, Аннабелла? Я буду относиться к мистеру Редвуду со всем возможным почтением, так же, как и он ко мне. А что же ты? Каковы твои планы на будущее?» Анна пожала плечами. «Понятия не имею. Ни малейшего понятия. На следующей неделе придется выехать из квартиры, которую я снимала. К Джилл возвращается постоянный жилец. Буду искать что-то другое. А может, перееду к Флинту. Честно говоря, я до сих пор была слишком занята, чтобы об этом задумываться». Гей поджала губы. «А этот Клинт, он что, был любовником Би?» «Что?» — хихикнула Анна. «Ты прекрасно все понимаешь». «Ну, в общем, да. Они переспали однажды, довольно давно. Но теперь он мой любовник. Она думала, что мать будет шокирована, но ничуть не бывало. «Да», — сухо отозвалась та. «Хью говорил, что между вами что-то есть. Что ж, я рада. Он мне нравится. И он такой большой. Я всегда любила крупных мужчин. Рядом с ними чувствуешь себя защищенной. И они, как правило, очень нежны». Они уже приближались к машине мистера Редвуда, и Анна ускорила шаг. «Мистер Редвуд, мама только что все мне рассказала, и я безумно рада. Вы, конечно, совершенно сумасшедший, но это так здорово. Поздравляю». «Спасибо, слов нет, мне приятно это слышать, Анна. Для меня это чертовски важно». Он ловко выбрался из автомобиля и заключил ее в объятия, очень крепкие для англичанина. «Добро пожаловать в нашу семью, мистер Редвуд. По крайней мере, вы понимаете, во что увязываетесь». «О да», — он лучезарно улыбнулся Гей, — «я все прекрасно понимаю». «В общем, так», — сказала мать, игнорируя восторженные взгляды мистера Редвуда. «Я тебе кое-что привезла. Одежду, книги, пластинки и так далее. Я решила, что они тебе пригодятся». Мистер Редвуд поспешил к багажнику. «И вот еще что». Гей протянула Анне большой серый конверт. «Это тебе, от Би. Боюсь, мне следовало отдать его раньше. Сама не знаю, почему я этого не сделала. Я не в восторге от своего поступка. Потом откроешь, когда останешься одна». Ох, поднеся руку ко лбу, она глубоко вздохнула. «А теперь мне действительно пора. Мне как-то...» Мистер Редвуд кинулся к передней дверце и распахнул ее перед Гей, и та элегантно упала на сиденье. Анна позвала Кита и Флинта, чтобы они помогли перенести коробки с вещами в лимузин, и стала прощаться. «Ты ведь будешь звонить, правда? Теперь, когда у меня есть мистер Редвуд, все будет гораздо легче. Он может отвечать на звонки вместо меня». «А может быть, будешь отвечать на звонки сама?» «Ну, не все сразу, Аннабелла, не все сразу. И, кстати, спасибо за эту церемонию. Мне кажется, все прошло очень хорошо». «Мне тоже, мама, мне тоже». Осторожно клюнув мать в щеку, Анна закрыла дверцу. «О, Клинт!» — Гей поспешно опустила окно и поманила его. «Хочу извиниться за то, что произошло на прошлой неделе, за вашу руку. Мне очень-очень неловко. Это было совершенно излишне и, по правде говоря, довольно вульгарно. Приношу свои извинения». «Я уже забыл, миссис Уиллс», — вежливо ответил Флинт. Когда машина скрылась из виду, Анна повернулась к Флинту. «Спасибо». «За что?» «За все. За то, что ты сделал. Если бы не ты, она бы не приехала». «Ничего подобного», — Флинт обнял ее. «Нет, это все ты. Ты чудесный». Анна подняла к нему лицо, и их губы соприкоснулись. «Хорош сюсюкать. Солнце уже опускалось за деревья, и Лол куталась в шаль. У нас с вами еще прием».